Испытания в воздухе и последующие тренировочные полеты показали, что нет никаких препятствий тому, чтобы вернуться Моресеву в семью военных летчиков. Так характеризовал впоследствии своего подчиненного бывший начальник школы Юков, в то время подполковник. Его полеты восхищали молодых курсантов-летчиков, которые обучались в школе. Среди них, а также среди летчиков и техников школы, он пользовался огромным авторитетом, как летчик и человек. В заключении мною было указано, что тренировка закончена успешно, к управлению самолетом нет каких-либо ограничений и что целесообразно использовать его в качестве военного летчика на самолетах-бомбардировщиках и разведывательных. Период учебы в Эбресе навсегда отложился и в памяти Моресева. Сохранилось его письмо от 11 марта 1967 года, адресованное местному педагогу и краеведу Васильевой. «Я подтверждаю, что в годы войны в поселке Эбресе находилась летная школа. В школу я прибыл из санатория после ранения, получив разрешение продолжать службу в авиации. В этой школе вновь учился летать, управлять самолетом, не имея ног. О преподавателях, инструкторах, медицинских работниках и всех членах коллектива и Бресинской летной школы у меня сохранились очень хорошие воспоминания и глубокая им благодарность за все то, что они сделали для меня». Местных жителей он тоже запомнил. Хороший народ живет в поселке, отзывчивый и добрый. Уезжал Моресев из Эбреси окрыленным. Цель поездки была достигнута. В свидетельстве, которое ему выдали в школе, было записано, что он может быть допущен к полетам на различных типах самолетов, хотя был момент, когда его чуть было не оставили в школе летчиком-инструктором. На этот счет даже пришло соответствующее распоряжение из штаба ВВС Московского военного округа. Но потом все утряслось, и Моресев благополучно отбыл из Эбреси. Правда, в Москве ему не удалось попасть на прием к командующему ВВС округа генерал-майору авиации Сбытову, но зато ему снова удалось встретиться с полковником Белоконем. Он и доложил командующему о Моресеве. Однако Сбытов принял решение не направлять Моресева в боевую авиацию. «Небо ему не закрываем», — сказал командующий. «Пусть пока в Люберцах на тихоходах полетает, а там видно будет». Белоконь передал содержание разговора Моресеву, но тот продолжал гнуть свою линию. «Товарищ генерал, мне хочется летать на истребителях». «Будешь летать, лейтенант, будешь. Все устроим, устроим. А пока облетайся, как следует набери селенок», — напутствовал его Белоконь. Моресев с ответом не замедлил. «Поскольку вы меня оставляете служить фактически в Москве, я буду вам надоедать своими просьбами», — смело, конечно, сказал. «И не равному себе по званию, а целому полковнику». Но в этом, опять же, весь Моресев, целеустремленный, настойчивый, прямой. Подмосковный город Люберцы, куда Моресев получил новое назначение, в годы войны был своеобразной авиационной меккой. Здесь базировались части учреждения, формировались новые авиаполки и авиабригады. Тут же, в придворном полку, учились летать и служили дети высших лиц государства, а также известных в стране людей. К примеру, в Люберцах поднимал в небо самолет сын героя гражданской войны Василия Чапаева Аркадий. Здесь породнились с небом Степан Микоян, Тимур Фрунзе. В Люберцах служил сын Сталина Василий Сталин, выпускник Качинской летной школы, да и командующий ВВС Московского военного округа генерал-майор авиации Сбытов, направивший Моресева в Люберцы, одно время командовал базировавшейся на здешнем аэродроме 57-й авиабригадой. Отдельная эскадрилья связи, в которой Моресев начал летать на небесном тихоходе, то есть на У-2, выполняла различные задачи. Летчики доставляли почту, перевозили грузы, эвакуировали больных и раненых, осуществляли поисково-спасательные работы. Как позднее вспоминал Моресев, работа ему нравилась. Правда, в дальние рейсы он не летал. Командование не посылало. Делало ему скидки, учитывая, что у него нет ног. К тому же из-за них, вернее, из-за их отсутствия, наш герой нередко попадал в истории. Не обошлось без приключений и там. Случилось это на аэродроме в Измайлове, где базировался 65-й отдельный авиационный транспортный полк ВВС ВМФ. Приземлившись, Моресев попался на глаза командиру полка. Мороз был градусов за 20, а тут вдруг явление Христа народу. Лейтенант в меховом комбинезоне и в ботиночках. «Ко мне немедленно!» — чуть ли не проревел полковник. «Кто такой?» «Лейтенант Моресев?» Невозмутимо, приложив ладонь правой руки к шлемофону, представился он. «Отставить! Почему без унтов? Ноги специально хочешь отморозить? Дезертир! Самострел!» «У меня нет ног. Протезы!» «Какие к черту протезы? Где он ты?» — я спрашиваю. «Кто командир звена? Вызвать немедленно!» Вскоре прибыл командир звена, старший лейтенант Килосони. «Вы во что обуты?» — не унимался командир полка. «Вон ты! А он почему летает в ботинках?» «Лейтенанту Моресеву унты не нужны. У него нет ног». «Как нет ног?» «У меня протезы», — напомнил Моресев. «Что же ты сразу не сказал?» — смягчил тон полковник и добавил. «Ну тогда извини, лейтенант». И полковник взял под козырек. Без малого 3 месяца Моресев летал на тихоходе. И летал хорошо, о чем свидетельствует служебная характеристика, данная Моресеву командиром звена, старшим лейтенантом Килосони и утвержденная командиром 65-й отдельной авиаэскадрильи капитаном Шпигуновым. Процитируем лишь несколько выдержек из нее. «Летать любит. Летает на самолетах У-2, УТ-1, И-16, Як-1 и Як-7. Общий налет 700 часов. Летает хорошо. В настоящее время летает и управляет искусственными ногами. Вывод. Может быть использован помощником командира эскадрильи». Однако оставаться в эскадрилье Моресев не собирался. Все его мысли были о скоростях, о полете на истребителе, о возвращении на фронт. Все это время он, как обещал Белоконю, продолжал надоедать своими просьбами пересадить его на истребитель. В один из мартовских дней 1943 года произошел очередной поворот в судьбе нашего героя. В эскадрилью, где он служил, приехала делегация колхозников для передачи построенного на собранные ими деньги самолета. В годы Великой Отечественной войны патриотическое движение по сбору средств на вооружение Красной Армии имело поистине всенародный размах. Люди отдавали свои последние личные сбережения на покупку танков, самолетов, пушек и кораблей. Вот и в тот день в часть приехала группа колхозников, чтобы в торжественной обстановке вручить летчикам новенький У-2. Принимали самолет командование эскадрильи и приехавший специально на церемонию представитель штаба ВВС Московского военного округа полковник Лякишев. К нему и обратился Моресев, предварительно получив разрешение командира эскадрильи на встречу с вышестоящим начальником. Лякишев был в курсе дела. сказал, что в ближайшее время вопрос о его переводе в одну из истребительных частей будет решен положительно. Так оно и произошло. Моресьева по распоряжению командующего ВВС Московского военного округа направили в Иваново в 14-й запасной авиационный истребительный полк. Однако радоваться было рано. Имеющийся у Моресьева допуск к полетам на различных типах самолетов вовсе не означал, что он может на них летать. Необходимо было еще разрешение врачебно-летной комиссии, которое у Моресьева было, но, как сказано выше, только на проверочные полеты на У-2. Поэтому командир полка майор Бочаров вполне резонно не допустил Моресьева к полетам на истребителях и посоветовал ему вернуться в Москву, получить там соответствующее заключение врачебно-летной комиссии. Как не обидно было Моресьеву, а все-таки пришлось вновь ехать в столицу, читаем в его воспоминаниях. «Поехал в Москву, приезжаю к тем же врачам. Собейников меня сразу узнал. Правда, когда я приехал из школы, я дал ему почитать заключение, и он очень удивился, что я годен во все виды авиации. И здесь он говорит: нет, ничего не выйдет, на истребителе нельзя». «Почему же, доктор? Там большие предпосылки к тому, что летчикам придется садиться с парашютом, и ты поломаешь себе ноги». Как раз в этом журнале описывался случай, как тот летчик прыгал с парашютом и поломал себе протезы. Потом он сделал себе протезы и летал дальше. Я говорю: я не поломаю себе ноги, а поломаю протезы. Говорили мы с ним, говорили. Потом он сказал: приходи завтра. Прихожу на другой день, там сидит доктор Миролюбов. Он мне говорит: давай поговорим по душам, что может с тобой случиться. Я говорю: если буду летать на истребителе, управлять я им сумею вполне, а если с парашютом буду прыгать, то поломаю себе протезы. Я думаю, говорит Миролюбов, что ты поломаешь протезы и ушибешься, но управлять самолетом ты не сможешь. А доктор Собейников сказал: да, он поломает себе ноги, но управлять самолетом сможет. И здесь у них получились разногласия. Я влез на стол, прыгнул и сказал: вот, так и получится. Наконец Миролюбов склонился к тому, чтобы разрешить. Написал бумажку: разрешаем попробовать на самолетах УТ-4, Як-7. Автору этих строк с помощью сотрудников Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации удалось разыскать документ, о котором ведет речь Моресьев. Это удостоверение врачебно-летной комиссии при отделе экспертизы Института авиационной медицины ВВС Красной Армии. Именно названная комиссия освидетельствовала состояние здоровья нашего героя и дала разрешение допустить его к тренировочным полетам. Правда, подписал документ не Миролюбов, как сказал Моресьев, а Собейников. Но суть это не меняет. Приведем его для читателя практически полностью. Удостоверение. Врачебно-летная комиссия при отделе экспертизы ИАМ ВВС КА освидетельствовала состояние здоровья лейтенанта 580-го истребительного авиационного полка товарища Моресьева Алексея Петровича. По заключению комиссии, товарищ Моресьев к летной работе признан негодным. В порядке индивидуального решения к военной службе ограничено годен на работе, не связанной с длительной ходьбой в тылу. Принимая во внимание огромное желание летать, хорошую функциональную приспособленность к пользованию протезами, длительный стаж летной работы, комиссия считает возможным допустить лейтенанта Моресьева к тренировочным полетам на У-2 и при положительных результатах тренировки признать годным к летной работе на самолетах типа У-2 в тылу. Далее Моресьев вспоминал. «Я думаю, ехать в тот полк опять ничего не выйдет, так как там требовали, чтобы написали черным по белому, что разрешаем. Тогда я прихожу к майору Ширяеву и прошу, чтобы меня опробовали здесь. И я стал летать в Люберцах с майором Абзианидзе. Сделали мы с ним полет на УТ-4. Он спрашивает, как себя чувствуешь? Я говорю, сижу как в своей машине. Он говорит, я тоже ничего не могу сказать против. В конце концов, написали заключение, годен на все истребители. Я с этим заключением к врачам. Те читают и не верят. Я говорю, ну что же мне теперь делать? Они говорят, давайте начальника штаба этой части и летчика, с которым вы летали. Мы все соберемся и дадим окончательное заключение. Я тогда пошел в отдел кадров просить, чтобы их затребовали в Москву. Они приехали на комиссию, и комиссия дала совместное заключение. Разрешаем тренировочные полеты по специальному курсу обучения, и если покажет хорошие результаты, то считать годным в истребительную авиацию. С этим заключением я поехал в запасной авиационный полк и там начал тренироваться. И на этот счет есть документ, на основании которого врачебно-экспертная комиссия Института авиационной медицины ВВС Красной Армии допустила нашего героя к тренировочным полетам в истребительной авиации. Акт. 23 марта 1943 года комиссия в составе начальника Центрального авиационного госпиталя полковника Миролюбова, начальника 4-го отдела института полковника Собенникова, начальника штаба 937-го истребительного авиаполка майора Анисимова и штурмана-летчика того же полка майора Абзианидзе рассматривал вопрос о допуске к летной работе в истребительной авиации лейтенанта Моресьева А.П., прошедшего испытательный полет на УТ-4 13 марта 1943 года с положительным результатом. Комиссия считает возможным допустить лейтенанта Моресьева к вывозным тренировочным полетам по курсу боевой подготовки истребительной авиации 1943 года по первому разделу. При наличии положительных результатов тренировочных полетов лейтенант Моресьев может быть допущен к летной работе в истребительной авиации ПВО страны. Но и этот документ еще не стал пропуском Моресьеву в истребительную авиацию. Последнее слово было за флагманским врачом ВВС РККА генерал-майором медицинской службы Радгаузом, на имя которого Собенников 24 марта направил рапорт. В нем председатель врачебно-экспертной комиссии Института авиационной медицины написал, что поскольку случай этот является единственным в экспертизной практике, считаю необходимым довести о нем до вашего сведения. Командирую лично лейтенанта Моресьева, чтобы продемонстрировать, насколько хорошо он пользуется протезами. К рапорту был приложен приведенный выше акт. Неизвестно, ездил ли Моресьев лично генерал-майору медицинской службы Радгаузу, но ответ за подпись его заместителя уже через два дня был дан. Для решения вопроса о допуске лейтенанта Моресьева к летной работе на самолетах истребительного типа флагманский врач ВВС, генерал-майор медицинской службы Радгаус принял следующее решение. Товарища Моресьева необходимо проверить на учебно-тренировочном истребителе в течение 10-15 дней, дав ему нагрузку по 3-4 вылета в день. В процессе этой тренировки за товарищем Моресьевым необходимо наблюдение инструктора и врача. По окончании тренировки товарища Моресьева необходимо с письменным заключением наблюдавших лиц направить в ВВС к флагманскому врачу. Так окончательно решилась судьба Моресьева на полеты в 14-м запасном истребительном авиационном полку. Этот полк, базировавшийся в окрестностях города Иваново, был такой же учебно-боевой воинской частью ВВС, что и 16-й запасной истребительный авиационный полк, находившийся под Куйбышевом, где Моресьев в октябре 1941 года переучивался на Як-1. Здесь также занимались обучением, подготовкой и переучиванием летного состава строевых частей, осуществляли подготовку маршевых полков и отдельных экипажей. Разница состояла лишь в том, что в авиационном полку переучивание шло еще и на истребителях иностранного производства, в частности, на британских «Харрикейнах», американских «Китти-Хоках» и «Аэрокобрах». И их перегоняли с Аляски через Берингов пролив и всю Сибирь. Заокеанскую технику в рамках «Ленд-Лиза» поставляли США, союзник Советского Союза, в войне с Германией. Облет иностранцев проходил на аэродроме «Южный», а советские крылатые машины Ла-5, Як-7, Ил-4, УТ-2, другие типы самолетов летчики осваивали на аэродроме «Северный». На аэродром «Северный» и прибыл на попутном транспортнике Моресьев. На летном поле в тот момент оказалось много полкового люда. Летчики, технический и обслуживающий состав чистили взлетную полосу от выпавшего накануне снега. Неожиданно их внимание привлек летчик с тростью в руках, с чемоданчиком, в брюках на выпуск, в ботинках и меховой куртке. Летчик, известно, народ веселый, острый на язык. «А это что за пижон?» «С удивлением, не без улыбки», — сказал летчик-инструктор, капитан Михаил Коснерик, глядя на шагающего Моресьева. «И как ему не холодно в ботиночках?» «Ботиночки-то фасонистые», — включился в разговор еще кто-то из летчиков-инструкторов. Никто из них тогда даже не подозревал, что к ним прибыл служить безногий летчик. Узнали они об этом, когда поближе познакомились с Моресьевым. Даже неловко как-то получилось. Однако прозвище «Пижон» за ним так и закрепилось». Летчиком-инструктором к новичку назначили уже упомянутого капитана Коснерика. Учиться Моресьеву предстояло на истребителе Ла-5, внешне чем-то похожем на И-16, на котором он воевал летом 1941 года. Лавочкин, так называли эту крылатую машину летчики, являлся современным истребителем. У него были хорошие технические данные. По скорости полета на малых и средних высотах, а также по характеристикам вертикального и горизонтального маневра, он значительно превосходил немецкий истребитель Фоке-Вульф-190А. Ла-5 имел и мощное вооружение, состоящее из двух пушек калибра 20 мм с общим боезапасом 340 патронов. В воздушном бою огонь пушек буквально разрывал немецкие самолеты на куски. Осваивать Моресьеву эту машину было сначала нелегко, поскольку она отличалась тяжелым управлением руля поворота. Но с помощью опытного летчика-инструктора, а именно таким был капитан Коснерик, все трудности остались позади. Коснерик впоследствии вспоминал: «С Моресьевым он сработался. Учеником он был отличным. Во время полета не спорил, все запоминал, к советам прислушивался. О том, что у него нет ног, никогда не говорил, был как все. Потом в один прекрасный день сам сел и самостоятельно взлетел на Ла-5. В свою очередь Моресьев всегда с теплотой отзывался о своем наставнике. На первых занятиях он начал рулить на земле, а затем наступил день, когда Моресьев самостоятельно поднял самолет в воздух. Совершив посадку, он со слезами расцеловал своего инструктора. «Ты вернул меня в строй, я буду воевать», — были слова Моресьева. Уместно добавить, что дружба между Михаилом Константиновичем Коснериком и Моресьевым, начатая на Ивановском аэродроме, продолжалась многие годы. Коснерик дослужился до полковника, был награжден 5 орденами Красной Звезды и удостоен звания заслуженного военного летчика СССР. Благодарен был Моресьев еще одному летчику-инструктору, капитану Николаю Алексеевичу Лаптеву. Опытный наставник, он приложил много усилий для того, чтобы его ученик успешно освоил новую машину. К слову сказать, среди подопечных Лаптева были летчики-французы из знаменитой впоследствии эскадрильи, а позже полка «Нормандия-Неман», а также будущий прославленный ас, трижды Герой Советского Союза, маршал авиации Кожедуб. Учеба Моресьева в запасном полку продолжалась вплоть до июня 1943 года. Но примерно с середины апреля жизнь на всех его аэродромах стала еще более насыщенной. Работали они с большой нагрузкой, чуть ли не круглые сутки. В разговорах летчиков, улетавших эскадрильями полками на новые места базирования, все чаще и чаще упоминались Воронежский, Центральный, Западный и Брянский фронты. Именно там назревали переломные события в войне. Ждал своего часа, чтобы отправиться на фронт, и Моресьев. Однако проходили дни, недели, а его будто не замечали. В этом ничего не было удивительного. Кому нужен безногий летчик? Вот лишь одно из подтверждений. Мне говорят: «Володя, а ты знаешь, что среди нас есть летчик, который летает без ног и собирается на фронт с нами лететь?» «Вы знаете?» Я удивился. Действительно было дико. Эти слова произнес лейтенант Владимир Дубровский, однополчанин Моресьева. Пройдет время, и они крыло к крылу будут летать на боевые задания. Но тогда Дубровский мало верил в то, что безногий летчик будет сбивать немецкие самолеты, как не верили и другие летчики. Между тем, в 14-м запасном полку начали сколачивать очередную эскадрилью для отправки на фронт. При поддержке своих наставников Коснерика и Лаптева Моресьева включили в ее состав. Вскоре с Брянского фронта за новым пополнением прилетел покупатель, штурман 63-го гвардейского истребительного авиационного полка, Герой Советского Союза Федотов. Сначала Федотов ни в какую не хотел брать с собой Моресьева. «Что прикажете с ним делать?» — не скрывал эмоций Федотов. «Он же без ног. Нам только инвалидов в полку еще не хватало». «А что ноги? Педали хвостового передней торможения? Он может нажимать и протезами», — убеждал покупателя Коснерик. Коснерику вторил Лаптев. «Моресьев — летчик, что надо». В конце концов, летчики-инструкторы всеми правдами и неправдами сумели уговорить Федотова его взять. Тот лишь махнул рукой. «Ладно, есть контакт. Беру. Летим».